Стояла ясная, прохладная звездная ночь. Но дымчатые клочья туманов сползали на холмы из низменных луговин и от глубинных ручейков, сползали и оседали. Облетевшие березки, покачиваясь над головами хоббитов, тонкой черной сетью веточек застилали бледное небо. Они поужинали, не по-хоббитски скромно, и двинулись дальше. Вскоре они набрели на узкую дорогу, извивавшуюся вверх-вниз по холмам, серевшую вдали во мраке. Дорогу к лесному чертогу и к заводям, к зайгородному парому. Она уводила далеко в сторону от давнего пути ручьевой долины и, забегая на зеленые холмы, вела в лесной угол, в глухомань восточного удела. Потом они угодили во вражину между высокими деревьями, по ночному шелестевшими сохнущими листьями. Темень была непроглядная. Сначала они разговаривали, тихо напевали песенки, благо услышать их было уже некому, затем шагали молча, и Пин начал отставать. Наконец, перед крутым подъемом он остановился и зевнул. — Ох, спать хочется, — сказал он, — того и гляди, упаду и засну. — А вы что, на ходу спать будете? Время-то какое, полуночи близко. — А я-то думал, ты любитель ночных прогулок, — сказал Фродо. — Ну ладно. Торопиться нам пока особенно некуда. Мэри нас ждет не раньше, чем послезавтра, и у нас есть денек-другой в запасе. Вот сейчас подыщем местечко и заночуем. — Дует с запада, — заметил Сэм. — Обойдемте-ка этот холм, сударь. Там наверняка найдется укрытное и уютное местечко. Там вроде бы и елового сухостоя порядочно. Сэм исходил окрестности Норгарда миль на 20, но дальше земля для него кончалась. Возле самой вершины пологого лесистого холма они набрели на ельник, свернули с тропинки в смолистую темень, наломали сухого лапника, насобирали шишек и разожгли костер. Веселое пламя заплясало у корней столетней ели, хоббиты пригрелись и начали клевать носами. Каждый по-своему устроился между корнями, укутался плащом и одеялом и тут же крепко уснул. Дозорного не оставили. Даже Фродо ничего не опасался, они ведь были в Хоббитании. Костер стал грудой пепла, и кое-какие звери явились поглядеть на спящих. Лис, который случайно пробегал мимо, замер и принюхался. — Хоббиты, — сказал он сам себе, — вот тебе на... Дела кругом слышно чудные, но чтоб хоббит спал в лесу, под деревом, да не один, а целых три. Нет, тут что-то кроется. Настало тусклое, сырое утро. Фродо проснулся первым и, охая, щупал спину чуть не насквозь, продырявленную еловым корнем, а шея и вовсе не ворочалась. Ну и прогулочка. Чтобы мне было спокойно поехать, — думал он, как ему обычно думалось в начале всякого похода. — А на моих любимых перинах спят теперь лякошель-торбинсы. Им бы на еловых корнях поспать. Он потянулся. — Хоббиты, подъем! — крикнул он. — Смотрите, что за утро! — А что за утро? — спросил Пин, одним глазом выглядывая из-под одеяла. — Сэм! Завтрак, чтоб был готов к полдесятого. Умывальную воду разогрел. Сэм вскочил, как встрепанный, и мутно огляделся. — Нет, сударь, не разогрел, сударь! — выговорил он с просонья. Фродо сорвал с пина одеяло, пихнул его раз-другой и ушел на опушку. На восточном краю неба красный солнечный диск показался над волнистым покровом тумана. Деревья в червонно-золотом осеннем убранстве, казалось, уплывали в туманное море. Внизу слева дорога круто уходила во враг, и там исчезала. Когда он вернулся, Сэм с Пином уже развели костер. — Воду! — заорал Пин. — Где вода? — Я воду в карманах не ношу, — сказал Фродо. — А мы думали, ты пошел за водой, — огорчился Пин, раскладывая еду и расставляя кружки. — Хоть теперь-то сходи. — Вместе с тобой, — сказал Фродо. И фляжки тоже не мешает прихватить. Под горой шумел ручей. Они наполнили фляжки и походный котелок под струей водопадика с уступа серого камня в хоббитский рост. Вода была ледяная, они умывались, пыхтя и отфыркиваясь. Не спеша позавтракали, старательно упаковали мешки и снялись в 11 часу. День выдался ясный, и солнце пригревало все горячее. Спустились напрямик, перешли ручей, а там опять вверх-вниз по склонам, и так от холма к холму. Их мешки с плащами, одеялами, флягами, съестным припасом и прочей поклажей, казалось, тяжелели с каждым шагом. Скоро они притомились и запарились, а дорога все петляла, ползала на холмы и снова ныряла вниз, но потом обернулась плавным спуском в широкую долину. Перед ними простерлось редколесье, сливавшееся вдалеке с бурой стеною деревьев. Вот он, лесной угол, а за ним и река Бриндидуим. Ох, как еще далеко! А дорога велась и велась нескончаемой бичевой. «Дорога уходит вдаль», — сказал Пин. «Ну и пускай уходит. А я пока дальше идти не согласен. И вообще давно пора обедать». Он уселся на обочине и устало поглядел на восток, где за бескрайним знойным маревом текла знакомая река, возле которой он жил, сколько себя помнил. Сэм стоял рядом. Его круглые глаза были широко распахнуты. Он-то попал невесть куда, в незнаемые края. — А эльфы живут в этом лесу? — спросил он. — Ни про каких эльфов слыхом не слыхивал, — отрезал Пин. Фродо молчал. Он тоже глядел на дорогу, уводившую на восток. Глядел точно в первый раз ее видел. Вдруг он произнес громко и раздельно, никому не обращаясь. Поход, беспечный пешеход, уйду, избыв печаль. Спешит дорога от ворот в заманчивую даль, свивая тысячи путей в один, бурливый, как река. Хотя куда мне плыть по ней, не знаю я пока. — Смахивает на вирши старины Бильбо, — сказал Пин. — Или это ты сам сочинил в его духе? — Не очень-то ободряет. «Даже и не знаю, сам или не сам», — отозвался Фродо. «Пришло на язык так, будто сочинилось, но, может, мне это просто памятно с очень давних пор. А на Бильбо и правда очень похоже, особенно на Бильбо в последние годы, перед его уходом. Он часто повторял, что на свете всего одна дорога, что она как большая река. Истоки ее у каждой двери, и любая тропка — ее проток». «Знаешь, Фродо, как опасно выходить из дверей», — бывало говорил он. «Ступишь на дорогу и сразу хватайся за ноги, а то живо окажешься там, куда ворон костей не заносил. Вот, видишь тропку? Так это она самая. Ведет через Лихолесье к одинокой горе, оттуда прямиком в Тартарары». Это он приговаривал после всякой дальней прогулки про тропку от крыльца Торбы на Круче. «А я так скажу. Часок-другой эта вот дорога меня никуда не уведет», — заключил Пин, высвобождаясь из лямок. За ним выпростались и Сэм с Фродо, и тоже прилегли к обочине, мешки под головы, ногами на дорогу. Отдохнули, хорошенько пообедали, потом опять как следует отдохнули. Солнце склонилось к западу, разливая предвечерний свет, когда хоббиты спускались с холма. Пока мест они не встретили ни одной живой души. В лесной угол мало кто ездил, да и зачем? Три путника брели по заросшей дороге час или два, но вдруг Сэм остановился и прислушался. Дорога, вдоволь напетлявшись, шла теперь прямо, прорезая травяные заросли. Там и сям высились купы деревьев, предвестников близкого леса. «Нас вроде догоняет лошадь, не то пони», — сказал он. Только что был поворот, а за поворотом не видно. — Может, Гэндальф? — предположил Фродо, но тотчас почувствовал, что нет, не Гэндальф. И ему вдруг захотелось укрыться от этого всадника, кто бы он ни был. — Чепуха, конечно, — сказал он, как бы извиняясь. — А все-таки не надо, чтобы нас видели на дороге. Ну, их всех. — А если это Гэндальф? — с усмешкой прибавил он. — То мы ему устроим встречу, чтобы впредь не опаздывал. Ну-ка, Раз, два, три, разбегайся и смотри. Сэм и Пин, отбежав налево, исчезли в ложбинке неподалеку от обочины. Фродо помедлил. Любопытство или какое-то другое чувство мешало ему спрятаться. Стук копыт приближался. Он едва успел юркнуть в густую траву за деревом у дороги и выставил голову поверх толстого корня.